Как ни странно, именно эта аналогия принесла долгожданное спокойствие. До меня неожиданно дошло, что если бы мне вдруг предложили роль наемника на службе у древнеримского сената, я бы не увидел в этом ничего особенно страшного. То есть в основе моих внутренних колебаний лежало вовсе не категорическое отрицание подобного строя, а результаты последней вылазки, опасения за собственную шкуру, ложь нанимателей и непонимание их глубинных замыслов. Учитывая же тот факт, что касательно последнего пункта у меня уже возникли кое-какие интересные догадки, ситуация выглядела далеко не настолько печальной, как могло бы показаться. «Ладно», — вздохнул я, рассматривая пыльный потолок, «адаптируюсь, строю карьеру, учусь, а дальше видно будет. Вдруг эти козлы действительно первыми напали, а теперь расплачиваются. Хрен его знает». Подведя этим глубокомысленным замечанием финальную черту под своими навязчивыми размышлениями о текущем мироустройстве, я переключился на более прозаические вещи, вспомнил рекомендацию учителя и решил повторить свой недавний опыт. Резерв давно заполнился, никаких видимых препятствий для создания портала не существовало, заклинание уютно обосновалось в моей памяти, так что все случилось очень быстро. Мир дернулся, мне в лицо дохнуло морозной свежестью, а затем я вновь оказался на портальной арене, рассыпая вокруг себя вываливающиеся из магического кошелька вещи. «Вот дерьмо, ты еще что за хрен?» – испуганно спросил проходивший мимо боец, на всякий случай резко отпрыгивая в сторону. «Ты че делаешь?» – в жопу пошел, огрызнулся я, пытаясь справиться с одуряющей слабостью и как можно скорее подобрать разлетевшиеся во все стороны драгоценности. «Не твое дело. Ты из наших, что ли?» «Из наших, из наших. В рейде был? Помощь нужна?» «Да не нужна мне помощь. Я порталы тренирую». «А что, лорды тому тоже учат? Если заплатишь, то тебя тут чему угодно научат», — сообщил я, с трудом выпрямляясь во весь рост. «С этим здесь просто. И дорого стоит. От 500 эйлов. А что такое эйлов?» Догадавшись, что передо мной стоит самый что ни на есть новичок, еще не успевший вникнуть в тонкости местной финансовой системы, я тяжело вздохнул, после чего досадливо махнул рукой. «Тебе пока рано об этом думать. Освойся для начала, а дальше с учителем поговори». «Ладно, понял. Точно помощь не нужна?» «Точно». Кое-как отвязавшись от любопытного собеседника, я дошел до приглянувшейся лавочки, устроился там, после чего начал анализировать состояние своего организма. Вторая телепортация прошла гораздо легче первой, мне потребовалось в разы меньше времени для того, чтобы прийти в себя, а слабость оказалась не столь всеобъемлющей, как раньше. То есть, прогресс уже начался и в моих силах было его ускорить. Для этого требовалось всего лишь повторить заклинание спустя полчаса или час, а затем повторить еще раз. И еще, перспектива бесконечных тренировок не слишком-то меня вдохновляла, но делать было все равно нечего, поэтому остаток дня я провел, чередуя мгновенные перемещения на арену с нудными переходами до казармы, длительными периодами отдыха и редкими набегами на столовую. В итоге, когда наступила долгожданная ночь, мне едва хватило сил для того, чтобы раздеться и упасть на кровать. Затем глаза сами собой закрылись, а уже через несколько секунд откуда-то издалека прилетел утренний звон, и упражнения пришлось возобновить. Я старался держать взятую планку и откровенно выматывал себя чрезмерными нагрузками, но такой подход оказался чертовски верным. К исходу второго дня этого марафона отвечавший за магический резерв навык подрос еще на единичку, а портальное заклинание наконец-то перестало жрать ауру и выпивать все мои силы без остатка. Теперь после визита на арену я больше не ронял предметы из магического хранилища и не ползал по камням раздавленной гусеницей, а чувствовал себя более-менее сносно. Та цель, ради которой я когда-то стремился попасть в мир высоких лордов, начала реализовываться. И это однозначно было самой приятной новостью за последние несколько дней, а то и недель. Глава 10. Джамал вернулся в казарму только через два дня, когда я уже окончательно задолбался от непрерывных тренировок и стал думать о маленьком перерыве. Изматывающие телепортации на арену вкупе с бесконечным восстановлением сожженной энергии дали нужный результат, магический резерв увеличился еще на две ступени, однако расплачиваться за это пришлось гнетущей усталостью, преследовавшей меня даже во сне. Организм самым очевидным образом перенапрягся, ему требовался отдых, и появление товарища дало мне хороший повод это устроить. «Рад тебя видеть. Как все прошло?» «Я тоже рад, командир». Заглянувший в гости Джамал осторожно присел на краешек кровати, болезненно скривился, а затем неожиданно усмехнулся. Продырявили меня знатно, до сих пор отдается. Но вылечили же, да, только сказали, чтобы я следующие пару дней вел себя осторожнее. И то хорошо. Наступило кратковременное молчание, после которого убийца магов задал тот вопрос, которого я ждал с самого начала. Остальные все погибли, еще во время штурма. Жалко ребят, дерьмово получилось. Не то слово. Я взял длительную паузу, собрался с мыслями, а затем озвучил собственные выводы по итогам неудачного рейда. Мне кажется, лорды стараются научить нас думать, хотят получить действительно толковых командиров. Это как? Без особого интереса в голосе спросил товарищ, отправляя всех под вражескую магию? Не совсем. Нам дают определенную задачу и начальные условия, а дальше смотрит, что мы будем делать. Если справимся, то следующая задача будет чуть сложнее. В какой-то момент цели однозначно превзойдут возможности группы, и командиру нужно будет сделать выбор, идти на врага просто так или запросить дополнительную поддержку. Джойк этого не сделал, и мы проиграли. Звучит так себе, поморщился Джамал. Угробить столько людей только для того, чтобы этот хрен сделал какой-то там выбор, глупость же, он мог его и не сделать, зато сделал я, и это стоило их жизней, как по мне, то не стоило. А вот с точки зрения лордов ты уверен, что наши жизни для них что-то значит? Уверен, что не значит вообще ничего, оскалился собеседник. Только все равно глупость получается. Люди дохнут, силы истощаются, работа останавливается. Хрень же, а ты глянь на это с другой точки зрения. Что, если для них один способный и умный командир гораздо ценнее, чем тысячи собранных по окрестным мирам наемников? У тебя было испытание перед тем, как ты на службу поступил? Было. Двух человек на ту сторону отправить пришлось. Вот. А что, если это дерьмо все еще продолжается? Что, если им действительно требуется элита? Это ты сам себя убеждаешь, что ли? Пытаешься сказать, что в смерти ребят имелся хоть какой-то смысл? Брось, командир. Они просто сдохли, как обычное мясо. И только. Я поморщился, сделал еще одну паузу, а потом глубоко вздохнул. Как бы меня ни тянуло отмахнуться от слов товарища, в чем-то он был однозначно прав. Смириться с тем, что нас попросту бросили на утилизацию, откровенно не хотелось. Хотелось найти в произошедшем хоть какие-то светлые стороны. Хрен его знает. Просто мыслями делюсь, на будущее. Вдруг тебе когда-нибудь пригодится. Может и пригодится, согласился Джамал. Тогда мне повезло, выходит. Жив остался, да еще и знания сокровенные получил. Если меня командиром оставит, мы эту теорию обязательно проверим. Тогда и посмеешься. Я же не в обиду. Так я и не обиделся. Есть пойдешь? Да, дело хорошее. Вопреки смутным опасениям, курировавшие нас аристократы не стали понижать мой статус до уровня обычного солдата. Когда еще через 2 дня ко мне в комнату заглянул смотритель, озвученный им приказ совершенно точно относился к деятельности командира группы. Если вкратце, то от меня требовалось найти оставшихся в живых подчиненных, привести их в божеский вид, а затем доставить на брифинг к лорду Кравину. И это однозначно говорило о том, что внеплановый отпуск наконец-то приблизился к своему логическому завершению. Встреча начнется через 20 стаунов после утреннего звона. Опоздание неприемлемо. Хорошо, понял. До назначенного времени было еще около часа, поэтому сборы не доставили мне никаких проблем. Я зашел в комнату к Джамалу, рассказал ему о новом требовании руководства, потом вернулся домой, умылся, переоделся, соскреб наросшую щетину с помощью тупой как валенок бритвы, съел обнаружившийся в тумбочке кусочек колбасы, а уже затем отправился на встречу. Мой единственный подчиненный дисциплинированно ожидал меня у входа в казарму, так что мы без лишних слов выдвинулись к местной академии, бросая взгляды на шагавших в том же направлении коллег. Судя по количеству высыпавших на улицу наемников, лорды решили конкретно так перетряхнуть вверенные им войска, привести их в состояние полной боеготовности, а также нагрузить новыми задачами. Учитывая то, как сильно меня измотали тренировки по созданию чертовых порталов, это решение можно было только приветствовать. «Что-то назревает», — пробурчал Джамал, глядя в сторону показавшегося вдалеке Джойка. «Дерьмо какое-то, реорганизация. Чего? Старые отряды распустят, новые соберут. А, ну да, не подумал. Давай, заходи». Сидевший в позе лотоса учитель ограничился едва заметным кивком вместо нормального приветствия, после чего сделал вид, что нас больше не существует. Мы, слегка недоумевая из-за столь холодной встречи, расположились на обычных местах, ожидая хоть какого-то продолжения. Прошла минута, другая, третья, а затем в коридоре раздались торопливые шаги, и в дверях нарисовался мрачный краснокожий здоровяк, щеголявший замысловатой кожаной портупеей вместо нормальной одежды. «Лорд Кравин, я верно попал?» «Верно. Заходи, садись, жди». Краснокожий шагнул вперед, остановился возле Джамала и устроился на полу, непринужденно скопировав выбранную наставником позу. Чувствовалось, что опыта в такого рода посиделках у него хватает. «Можно войти?» — послышался резкий женский голос. «Лорд Кравин, заходи, садись». Я обернулся, увидел идущую к нам девушку, но затем тактично отвел взгляд. Брюнетка с запоминающейся восточной внешностью, успевшая привлечь мое внимание еще во время первого появления на арене, явно много чего пережила за прошедшие недели. В частности, теперь вся левая половина ее лица была закрыта плотной черной накладкой, из-под которой выглядывали тонкие ниточки шрамов. Целители не удосужились доделать свою работу до конца и оставили ей напоминание о полученной травме. Глаз, судя по спрятанной от взоров окружающих глазнице, также восстановлению не подлежал. «Лорд, моя тут, заходи». Странная фраза вынудила меня еще раз повернуть голову. На этот раз к нам пожаловал какой-то пигмей, назвать черного как смоль, тощего и маленького человечка другим словом у меня не повернулся бы язык. Впрочем, в отличие от своих африканских собратьев, этот персонаж выглядел вполне цивилизованно. По крайней мере, краснокожий на его фоне казался заметно более диким и неотесанным. Остался еще один, скучным голосом произнес учитель. «Ждем». Минут через пять, когда у меня уже начала затекать уставшая от неудобной позы нога, в коридоре снова послышался шум, а затем до наших ушей донеслись хриплые ругательства, и на пороге возник еще один боец, с ног до головы упакованный в кожаную броню лысый мужик, лицо которого оказалось плотно затянуто черно-синими татуировками. Мне он почему-то сразу же напомнил обычного северного дикаря из произведений земных фантастов, Инайтера, оставшегося вместе со своей избранницей в мире Шазера. «Простите», — выдохнул варвар, обводя нас растерянным взглядом. «Заблудился. Лорд Кравин здесь? Заходи», — кивнул наставник. «Теперь, когда все в сборе, заходи», — я сказал. «Да, простите. Каждый из вас обладает достаточным опытом боев и не раз выполнял задания в составе своих отрядов», — заявил учитель, рассматривая нас с придирчивостью опытного энтомолога. «Однако недавняя атака лишила нас очень большого количества людей, и теперь штурмовые группы предстоит собирать заново». Объявление выглядело настолько очевидным и банальным, что никто из нас не выказал ни малейшего удивления. По большому счету, единственной неизвестной переменной сейчас являлась только должность командира. И хотя я всерьез рассчитывал получить этот пост, рядом вполне могли обнаружиться более достойные кандидаты. К счастью, никого лучше меня в комнате так и не нашлось. Нам всем повезло, что среди вас есть боец, имеющий серьезный опыт руководства такими отрядами, после драматичной паузы сообщил лорд Кравин, небрежно указывая рукой в мою сторону. Именно он и возглавит вашу группу. «Макс, выйди сюда». Я встал на ноги, подошел к учителю и остановился рядом с ним, заложив руки за спину. Принимать под свое командование каких-то абсолютно непонятных людей мне абсолютно не хотелось, но только этот путь мог вывести меня на вершины местной табели о рангах, а болтаться в самом низу карьерной лестницы я уже устал. «Это Лань, Асха, Чикена и Лауладж», — представил моих новых соратников учитель. «За их плечами от 3 до 5 удачных рейдов, каждый имеет статус ветерана и готов продолжать службу». «Ясно. У тебя есть вопросы?» «К вам никаких вопросов нет». «Хорошо», — верно истолковал мои слова лорд. «В таком случае предоставляю тебе возможность расспросить их самостоятельно. Забыл сказать, завтра днем вам предстоит первый рейд. Надеюсь, вы будете к нему готовы». «Я могу узнать подробности?» «Какие?» — удивленно поднял брови учитель. «Это обычный рейд. Штурмовать академию не придется. Мне нужно знать, чем нам предстоит заниматься, чтобы сделать работу как следует. Ваш отряд должен уничтожить флотилию торговых судов в одном из вражеских портов. Других целей нет». «Понятно. Общайтесь. Увидимся завтра». Когда наставник скрылся за дверью, я обвел сидевших передо мной людей рассеянным взглядом, непроизвольно задержав его на изуродованном лице девушки. Та почти сразу же напряглась и спросила очень далеким от почтения голосом: «Чего уставился, командир? Стараюсь понять, будет ли от тебя толк в бою. Воевать еще можешь или на тебя не рассчитывать?» «Могу», — недовольно скривилась воительница. «Беспокойся не обо мне, а о других». «Хорошо, давайте начнем с самого начала. Как много людей вы убили?» «Чикена, я убил 30 разумных», — дисциплинированно ответил краснокожий. «Людей, магов и явившихся из-за грани. Асха, 10-8 человеков, командир. Лань, если считать эту службу, то будет около 70-ков», — сообщила амазонка. «Говорю же, беспокойся о других. Лаула, Лаулат, Лаулатш», — поправил меня варвар. «На моих руках 22 капли крови. Это радует. Теперь более сложный вопрос. Кто из вас может назвать себя настоящим магом?» «Увы, но реальность в точности совпала с моими самыми мрачными ожиданиями». Подчиненные все как один воздержались от ответа, искоса поглядывая друг на друга и храня молчание. Декларировать собственные таланты никто не спешил. «Защитную стену кто-нибудь выучил?» Неловкое молчание возобновилось, а до меня дошло, почему командиром этого сборища назначили именно меня. Руководить отрядом бездарей в любом случае должен был волшебник, хотя бы потому, что в условиях магического боя только он имел реальный шанс вовремя распознать приближающуюся угрозу и принять меры для ее устранения. «Понятно. Защищать ауру хоть кто-то научился?» «Я научился», — мгновенно откликнулся Чикена. «Лорд Айве сказал, что у меня она получается очень хорошо. Моя тоже, командир. Моя скрываться от всех. Ее все подряд освоили», — хмыкнула девушка. «С внутренней силой каждый работать умеет. Она права, командир», — улыбнулся варвар. «Даже я смог разобраться». Джамал промолчал, но его способности были хорошо мне известны, и я не стал заострять на этом внимание. В данную секунду меня гораздо больше интересовало, способны ли вообще хоть что-то делать оказавшиеся в моем распоряжении новички. Теперь более подробно. «Чикена, расскажи, что ты умеешь и на какие из твоих навыков я могу рассчитывать в бою?» «Я воин, командир. Я могу убивать врагов, любых врагов». «Ладно, Асха, моя быть как хитрый зверь», — гордо заявил пигмей. «Моя уметь становиться быстрой, ловкий и незаметной. Моя чуять следы. Моя лезть на деревья, моя прыгать через ущелья, во время какого-нибудь штурма точно пригодится». «Лань, моя быть как умный человек», — передразнила товарища амазонка. «Нас учили работать с аурой, поэтому я могу быть очень быстрой. Настолько быстрой, что враги не успевают понять, в чем дело. Продемонстрируй». Лицо брюнетки исказило недобрая ухмылка, а в следующее мгновение ее силуэт как будто размазался в пространстве, устремившись в мою сторону. Я успел заметить тянущиеся к горлу пальцы, осознал, что никак не успеваю им помешать и принял самое разумное решение из всех возможных, попросту не стал дергаться. Спустя ничтожную долю мгновения острые ноготки ласково царапнули мне шею, а замершая совсем рядом девушка плотоядно улыбнулась. «Вот так, командир, очень хорошо», — кивнул я, деликатно отводя ее руку в сторону. «Как много сил это отнимает. Как долго ты можешь двигаться в таком темпе?» «Достаточно долго. 2 или 3 стауна». «Отлично. Лаулатш, я не такой быстрый», — сообщил варвар, провожая идущую на свое место амазонку восхищенным взглядом. «Но я могу воззвать к духам предков и получить их силу. Большую силу, командир». «Понятно». Ситуация действительно стала кристально ясной. Мне выдали команду невероятно способных и талантливых бойцов, которые при всех своих несомненных достоинствах никак не могли противостоять вражеским магам. Точнее, могли, но лишь в определенных условиях, действуя из засады либо используя фактор внезапности. Их эффективность в противостоянии с обычной пехотой также вызывала определенные вопросы. Луки и арбалеты никто не отменял, а против стрел аура была совершенно бесполезна, хоть уплотненная, хоть нет. «Понятно. Завтра нам предстоит спалить несколько кораблей. У кого из вас есть навыки, которые помогут выполнить эту задачу?» В зале воцарилось традиционное молчание, однако я и не рассчитывал на то, что кучка аскетов внезапно обнаружит у себя таланты потомственных пиромантов. Вопрос был задан скорее для проформы. «Хорошо, я живу в 21-й комнате, ваша задача найти свободные места рядом со мной, переселиться туда и сообщить, где вы теперь находитесь. Если возникнут какие-то проблемы, заходите ко мне и докладывайте». «Есть вопросы?» «Никаких вопросов, командир», — улыбнулся Чикена. «Можно идти?» «Да, идите». Когда новички покинули комнату, так и не проронившие ни слова, Джамал с демонстративным кряхтением выпрямился во весь рост, потянулся, а затем ехидно спросил: «Ну что, командир, доволен?» «Охренеть как доволен, слов нет. Что делать будешь?» «Применю на практике ту задумку, о которой тебе рассказывал, должно сработать. А если нет, придется вам всей толпой меня охранять, пока я эти корыта жечь буду. Ну да, тоже выход. День прошел достаточно бестолково, до полудня я сидел в своей каморке, принимая доклады подчиненных, затем пару раз телепортировался на арену, пообедал вместе со всем отрядом, спросил у новичков их мнение относительно тактики грядущего рейда, ничего толкового не услышал и вернулся к тренировкам. В принципе, схема нападения на порт выглядела достаточно очевидной, цель также не вызывала вопросов, а возможные коррективы имело смысл вносить лишь после финальной консультации с лордом Кравином. Значит, ничто не мешало мне заниматься отработкой собственных навыков. Вечернее солнце осторожно подползло к горизонту и ловко скрылось за ним, накрывшая землю своим мягким покрывалом ночь прошла тихо и спокойно, однако утро принесло с собой новые заботы, настало время для проверки моей конспирологической теории. Приведя себя в порядок и собравшись с духом, я потратил минут 20 на поиски учителя, обнаружил его в очередном сквере, остановился рядом и многозначительно кашлянул. «Чего тебе? Хорошего дня, уважаемый лорд. Мне нужно узнать кое-какие детали относительно будущего рейда». «Слушаю», — вздохнул наставник, откладывая книгу в сторону. «Что за детали? Мы попадем на место вечером или ночью?» «Ночью, перед рассветом. До порта нужно будет добираться пешком?» «Нет, вас отправят прямо в порт. Хорошо, там есть охрана. Насколько мне известно, в порту дежурит один маг. Еще там находится гарнизон с обычной стражей. Их много, 2-3 десятка. А кораблей будет много, от 10 до 15. Я взял небольшую паузу, еще раз оценил возможности своего нового отряда, после чего собрался с духом и заявил: «Для эффективного и быстрого выполнения работы нам потребуется дополнительное снаряжение. Какие-нибудь артефакты, способные быстро и качественно зажигать либо разрушать вражеские суда. Те трубки, которые выдавали нам для штурма Академии, вполне подойдут». «Даже так?» – прищурился наставник. «И сколько их вам нужно?» «В идеале, 15, чтобы уничтожить весь флот как можно быстрее». 15, значит», – задумчиво повторил аристократ. «Насколько мне известно, раньше ты не просил дополнительных вещей. После неудачного штурма я пересмотрел стратегию руководства штурмовым отрядом. Для того, чтобы выполнять задания быстро, качественно и без потерь, хороший командир обязан использовать весь доступный ему магический потенциал, не полагаясь только на героизм отдельных бойцов. Я считаю, что 15 боевых артефактов позволит нам гарантированно добиться цели, не подвергаясь при этом чрезмерному риску». «Интересно, ты сам до этого додумался?» «Так точно, интересные мысли». «Хорошо, ты получишь эти 15 артефактов». «Спасибо», — поблагодарил я, не до конца веря, что моя авантюра полностью оправдалась. «Можно идти?» «Иди». За оставшиеся до штурма часы я успел провести короткое совещание с подчиненными, объяснить каждому из них простенькую тактику по мгновенному уничтожению как можно большего количества вражеских судов, а также немного вздремнуть. Затем пришло время отправляться в рейд. «Боевые артефакты», — сообщил встретивший нас на арене смотритель, демонстрируя аккуратно выложенные на камнях гранатометы. «Вам известно, как они работают?» «Известно. В таком случае забирайте и ждите команды». Поднять сразу три массивных трубы оказалось не так-то просто, но здесь я воспользовался своими привилегиями командира, ограничился одним цилиндром, а все остальные передал в ведение подчиненных. После чего, увидев их мучения с громоздким инвентарем, обратился к смотрителю и попросил его выдать нам какой-нибудь большой мешок. В итоге большая часть артефактов переместилась внутрь объемистой котомки, которую пришлось нести самому сильному из нас, Лауладжу. «Я с этим быстро двигаться не смогу», — резонно заметил варвар, вешая сумку на плечо. «Вроде легкие, но все равно. Твоя задача состоит в том, чтобы очень быстро выдавать эти хреновины остальным». «Понял?» «Да, командир». «Высаживаемся, определяем цели, кидаем первые заряды, потом все бегут к нему за новыми и продолжают». «Ясно, мы не совсем тупые, командир». «Вот и отлично, ждем». Портал открылся минут через 10. Явившийся нас проводить лорд Кравин дал отмашку, передо мной вспыхнула яркая завеса. Я тут же проскочил сквозь нее и оказался на каком-то сыром и вонючем причале. Вдалеке маячила редкая цепочка факелов, рядом виднелся черный борт приземистого парусника, наверху тихо поскрипывали небрежно закрепленные снасти. Из-под ног доносился плеск воды, ветер баловал мое обоняние запахами гниющей рыбы и дыма, Где-то монотонно лаяла собака, а вот присутствие людей поблизости не ощущалось. Возможно, все они мирно спали в трюмах кораблей, или пьянствовали в городе. Ну и вонь, пробормотал возникший в шаге от меня Джамал, и опять не видно ни хрена. Тихо, нас тоже не видит. Будем жечь? Деловито спросил появившийся вслед за ним Чекена, поигрывая своим гранатометом. С чего начнем? Начнем с того, что разберемся, где остальные корабли. Не торопись. Когда вся группа оказалась на причале, я махнул рукой и быстрым шагом двинулся вдоль закрывавшего обзор судна, внимательно поглядывая по сторонам. Слева от нас виднелся заваленный гниющими водорослями берег, впереди горели факелы, так что большая часть порта однозначно находилась где-то справа. Если же учесть, что там должно было поместиться полтора десятка кораблей, до противоположного края локации могло быть 3-4 сотни метров, или вообще километр, быстрее. К счастью, открывшаяся передо мной через несколько секунд картина выглядела гораздо более успокаивающей, порт оказался достаточно компактным, причалов насчитывалось всего 4 штуки, а пришвартованные возле них корабли стояли практически вплотную друг к другу. Охраны рядом по-прежнему не наблюдалось, но на берегу люди все же присутствовали. Если я правильно понял, в данную секунду рядом с главным складом шла активная сортировка товаров для будущей погрузки на одну из посудин. «Стой, работяги нас обязательно увидят», — сообщила воительница, пытаясь стряхнуть с ботинка налипшую на него грязь. «Сразу же, верно», — кивнул я, продолжая рассматривать будущее поле боя. «Значит, так, слишком долго медлить было нельзя, наше появление вполне мог заметить какой-нибудь ушлый маг. Помня об этой угрозе, я как можно быстрее подкорректировал уже имевшиеся планы и выдал товарищам новые инструкции, довольно скудные, однако полностью соответствовавшие нашим целям. Выходим на берег, потом разбирайте артефакты. Чекена остается возле этого причала, Асха идет на второй, Лань на третий, Лаулакш на четвертый. Мы с Джамалом прикрываем вас с берега и отгоняем любопытных. Лаулакш, как только ты окажешься на своем причале, можешь расстреливать корабли. Твои действия будут сигналом для остальных. Все понятно? Да, понятно, командир. Уничтожив корабли, подтягивайтесь к нам. Если повезет, мы еще и гарнизон здесь покрошим. Моя любить крошить, неожиданно хищно оскалился пигмей. Хороший командир. Крошить, потом. Сейчас корабли, вперед. Раздача гранатометов прошла быстро и без лишней суеты. Краснокожий получил 2 штуки и сразу же двинулся обратно. Пигмею и амазонке досталось по 3 артефакта, варвар оставил себе 4, после чего все поджигатели дружно зашагали к указанным причалам. Джамал проследил за ними долгим взглядом и молча забрал себе 2 трубки, я подхватил последнюю, а затем направился туда, где портовые грузчики в поте лица своего таскали с места на место тяжеленные ящики. «Думаю, гарнизон там», — нарушил тишину убийца магов. «Видишь, командир, вижу», — кивнул я, рассматривая длинное приземистое здание с однотипными маленькими окошками. «И начальство рядом должно сидеть. Ты действительно хочешь их перебить? Нам пора заявить о себе и перейти на следующую ступень, если она тут вообще есть. Очевидно, что уничтожение гарнизона лордом только на руку. Значит, мы получим некую дополнительную благодарность. Должны получить. Решил свой особняк забрать? Пока что хочу вернуть офицерское звание, а дальше будет видно. Мы ни от кого не скрывались, поэтому занимавшиеся своими делами люди отнеслись к нам совершенно спокойно, даже когда расстояние между нами сократилось метров до 30, а свет от допотопных масляных фонарей и факелов стал четко обрисовывать наши фигуры и отбрасывать на землю длинные трепещущие тени. Никто из работяг не удосужился прервать свой труд и задать незнакомцам парочку банальных вопросов. Я не стал разрушать эту идиллию, взял чуточку правее, а затем остановился в точке, которая показалась мне идеальной как для прикрытия соратников, так и для возможной атаки на гарнизон. «Давай поговорим. О чем? Да все равно. Пусть они видят, что мы тут делом заняты. А, понял. Ты сколько кораблей насчитал? 12. Иначе дал бы ребятам больше этих хреновин. Не ясно, что ли? Сам же сказал, говорить можно о чем угодно. Блин, извини. Почему ты вспоминаешь эту тонкую лепешку? Какой смысл? В моем мире ее название является скрытым ругательством. Точнее, с ее помощью можно выразить свои чувства. Это как черт, да? Ну, почти. Там немного другой смысл. Но, накрытый предрассветным сумраком порт озарила яркая вспышка, по ушам ударил тяжкий грохот, а над самым дальним из пришвартованных кораблей взвился огромный клуб огня. Окутанная пламенем мачта покосилась и рухнула за борт. Горящий корабль с душераздирающим треском разломился на две половинки, а уже через мгновение рядом взорвался второй транспортник. Таскавшие ящики рабочие побросали свою ношу и со страхом уставились на происходящее, но тут почти одновременно раздались еще три взрыва. Занявшие позиции на других причалах диверсанты тоже занялись работой. Буквально за 30 секунд мирный и сонный порт превратился в крошечный филиал ада. Тьма отступила под напором многочисленных пожаров. Грузчики наконец-то сообразили, что происходит, и с громкими воплями бросились на утек, а со стороны казарм донесся истошный звон колокола. События продолжали развиваться с невообразимой скоростью, корабли взрывались один за другим, и до меня внезапно дошло, что главная цель вылазки уже достигнута. Причем достигнута именно так, как я обещал лорду Кравину, быстро и эффективно. Красиво получилось, в унисон моим мыслям хмыкнул Джамал, когда находившийся ближе всего к нам парусник вспыхнул и начал разваливаться. «Что, идем?» Я окинул взглядом живописную картину устроенного нами апокалипсиса, заметил силуэт направляющегося к берегу Чекена и решительно кивнул. «Да, продолжим веселье». Грузчики успели сбежать, однако вдалеке показались первые стражники, едва одетые, растерянные и плохо соображающие, что происходит. Колокол начал звонить с утроенной силой. «Вперед!» крикнул я приближающимся товарищам. «За мной!» Увидев нашу группу, враги попытались организовать защитную формацию, однако я поступил самым очевидным в данной ситуации образом, пустил вперед стену огня. Раздались громкие вопли обожженных и покалеченных людей, ощутившие запах легкой победы наемники лихо пронеслись мимо меня, врезались в разрозненную кучку противников, а затем устроили прямо на выходе из казармы форменную бойню. Лаулакш энергично орудовал внушительным кистенем. Чекена и Лани полосовали пытавшихся спастись несчастных обычными мечами. А вот Асха очень сильно меня удивил. Низкорослый пигмей как-то странно сгорбился, пугающе быстро отрастил на руках длиннющие когти, после чего догнал какого-то полуголого бедолагу, повалил его на землю и принялся рвать на части, разбрасывая по округе ошметки мяса. «Вот дерьмо, ты!» Чертов метаморф добрался до внутренности поверженного стражника, схватил кусок чего-то красного и склизкого, после чего жадно впился в него острыми клыками, заставив меня оборвать фразу на полуслове. Такое зрелище даже мне было откровенно в диковинку, несмотря на солидный опыт сражений с ордами нежити. «Командир, эти штуки будем использовать?» «Да», я с трудом оторвал взгляд от пирующего соратника, встряхнулся, а затем махнул рукой в сторону небольшого административного здания, одной стеной примыкавшего к казармам. «Сожги там все! Эй, Чекена, помоги Джамалу! Всем остальным зачистить казармы!» Этот рейд оказался единственным, в котором мне буквально ничего не пришлось делать самому, кроме одного заклинания и нескольких приказов. Мое участие в бою пока что ограничивалось только наблюдением. Завершающий этап скоротечной битвы не стал исключением. Трое наемников скрылись в казармах, Джамал с Чекена разрядили последние артефакты в соседний дом и также отправились внутрь, а спустя еще несколько минут все закончилось. Стих даже колокол, до этого изрядно подбешивавший меня своим нудным бренчанием. «Готово, командир», — доложил вернувшийся на свежий воздух Джамал. «Подожгли, что смогли, нескольких человек убили, там почти никого не было». «Отлично, мы тоже закончили», — сообщила выбравшаяся из казармы амазонка. «Кое-кто прятался, но мы их всех нашли». «Хорошо». Я обвел взглядом акваторию порта, на всякий случай запечатлел в памяти догоравшие обломки кораблей, затем повернулся к товарищам и увидел окровавленную, но полностью счастливую физиономию пигмея. Зрелище оказалось достаточно отталкивающим, но делать соратнику замечания относительно его стиля ведения боя сейчас было как-то не с руки. Да и вообще, настало время уходить из разоренного места. «Отлично справились. Цели уничтожены, дополнительные задачи выполнены. Ломайте кристаллы и возвращайтесь». «Да, командир». Проследив за тем, как исчезают наемники, я в самый последний раз глянул на растерзанного стражника, задумчиво покачал головой и активировал свой собственный портал. Глава 11. Доклад о наших подвигах произвел на лорда Кравина весьма позитивное впечатление. Наставник уточнил несколько мелких деталей, спросил, кому именно пришла в голову мысль уничтожить гарнизон порта, затем довольно кивнул и озвучил свой вердикт. «Великолепно! Грамотный подход к подготовке рейда, инициативность в выборе дополнительных задач, а также несомненный успех всей миссии очень сильно выделяют ваш отряд из числа других. Уверен, что это лишь начало долгого и славного пути. Командир Макс, да, начиная с текущего момента, к тебе возвращается звание младшего офицера. И я уверен, что совсем скоро ты сможешь продвинуться гораздо выше этого ранга, как и другие члены твоей группы. Спасибо, уважаемый лорд. Совет благодарит вас за проявленное мужество. Денежные награды уже занесены на ваши счета, статусные записи обновлены. Ближайшие 2 дня вы можете отдыхать в доме веселья, уточнил я. Или совет рассмотрит несколько вариантов поощрения. Вам следует дождаться окончательного решения. Так точно. То, что нас лишили привычного отдыха в компании симпатичных невольниц, меня слегка встревожило, однако я решил не заострять внимание на этом моменте. Начальство явно было довольно нашими действиями, возвращение отобранного недавно звания и публичная благодарность свидетельствовали о хорошем настроении учителя, так что мои акции совершенно точно пошли в гору. Вдобавок, альтернативные варианты наград могли оказаться еще более приятными. Отдыхайте, заслужили. Лорд Крайвин царственно кивнул и двинулся к выходу с арены, а стоявший чуть позади меня Джамал едва слышно озвучил в том числе и мои собственные мысли. Ну да как отдыхать-то без девок, разберемся. В город можно сходить, там наверняка бордели имеются. Бордели денег стоят, у тебя руки есть, фыркнула прислушивавшаяся к нашему разговору амазонка. Бесплатные, тебя никто не спрашивал, глазастая. Что сказал? Заткнулись оба, громко произнес я, разворачиваясь к товарищам. Работа выполнена, деньги получены, свободное время в наличии. Идите и отдыхайте, мать вашу. Ругаться будете с кем-нибудь еще, не злись, командир, это я так. Лань высокомерно отвернулась, но раздувать конфликт не стала, вполне здраво рассудив, что споры с находящимся в фаворе у вышестоящего начальства командиром могут обернуться внезапными и не совсем приятными для нее последствиями. Зародившаяся была ссора успешно погасла. Если хочешь, можем вместе погулять по городу, воспользовавшись паузой, предложил девушке Лауладж. Здесь красивые парки, даже фонтаны есть. Что, в постель затащить решил? Нет, в парк, слегка покраснел здоровяк. Но если ты только о постели думаешь, я не против. Дальше будет видно. У меня много дел. Лучше бордель найди, ехидно посоветовал Джамал. Проще получится. Хватит, топайте по своим комнатам и ведите себя нормально. Так и сделаю, сообщила воительница. Заодно подумаю о твоем предложении, любитель парков. Здорово, буквально расцвел варвар. Я через стенку от тебя живу. Идите уже, достали. Отряд начал разбредаться. Кто-то отправился в сторону казарм, кто-то взял курс на банк. Так что спустя пару минут мы с Джамалом оказались вдвоем. В последнее время убийца магов вообще старался держаться неподалеку от меня, явно желая подчеркнуть свой негласный статус главного помощника перед всеми остальными членами группы. Не сказать, что я был сильно против этого, но чрезмерная навязчивость товарища иногда все же действовала на нервы. «А ты что, отдыхать не пойдешь?» – хотел спросить, какие ты сегодня выводы сделал. «Все получилось?» Кажется, думаю, направление взято правильное, тоже так считаю. Дальше что по плану? Держать начатую линию, сообщил я, шагая в сторону ворот. Мне переехать надо, успеем еще все обсудить. Ладно, как скажешь. Хлопоты, вызванные возвращением в недавно покинутые апартаменты, разбором принесенного с собой барахла и заказом новой формы, отняли у меня примерно 2 часа. Но как только я закончил все свои дела и со вздохом облегчения растянулся на широкой мягкой кровати, в дверь тут же постучался очередной смотритель. Пришлось вставать, открывать замок и выслушивать новые распоряжения начальства. «Вашу группу отправляют на побережье», — без обиняков сообщил гость, удивленно косясь в сторону валяющегося на столе меча. «Вам надлежит собрать подчиненных, а затем вместе с ними явиться на площадку для телепортации, к вечернему звону». «С вещами?» – уточнил я, не совсем понимая, о чем конкретно идет речь. «Или просто так, с вещами, вы переезжаете. А почему?» – спросите об этом у лорда Кравина. «Понятно. То, что все текущие перемены были связаны с внезапно проснувшимся у меня талантом командира, казалось очевидным, вот только глубинный смысл этих перемен по-прежнему оставался загадкой, хотя в целом я рассчитывал на определенную лояльность начальства». Замыслы высоких лордов не поддавались логическому анализу. Возможно, Нас просто захотели отделить от менее успешных отрядов, чтобы мы не мешали им набивать свои собственные шишки. Или решили причислить к более элитной категории наемников. Или же на горизонте маячил очередной самоубийственный рейд, в котором нам предлагалось сложить свои головы. К счастью, оптимизм товарищей слегка разбавил мою паранойю, когда я сообщил им о наметившемся путешествии, все как один восприняли его с радостью. «Побережье хорошо», — осклабился Асха, мечтательно смотря куда-то вдаль. «Моя любить побережье и кальмар, уже бывал, что ли? В мой мир много вода», — сообщил чернокожий. «Острова, много вкусных рыбов, есть сочный кальмар, а, понятно, надеюсь, море теплое», — в голосе Лани прозвучала искренняя надежда, «и чистое». «Командир, это будет отдых?» – спросил Чекена. «Нас отправляют отдыхать, не знаю еще, но мне показалось, что сюда мы больше не вернемся. Значит, будут чему-то учить», – сделал свой прогноз Джамал. «Но жить на море все равно приятно. Я еще поговорю с учителем перед отправкой. Думаю, он объяснит, что к чему. Мы заслужили небольшой отдых», – напомнила девушка. «Скажи ему об этом». «Обязательно скажу. Надеюсь, там есть нормальный дом веселья. Иначе это какое-то издевательство. Ты на службе, если вдруг забыл?» «Да, я помню, командир. Короче говоря, собирайтесь, а я пока узнаю, что случилось». Обнаружить лорда удалось не сразу, но я уже разобрался с его привычками и спустя какое-то время нашел в одном из скверов с очередной книгой. Учитель продолжал тратить все свободное время на чтение заумных трактатов, что вполне объясняло, каким именно образом он смог добиться таких очевидных успехов на магическом поприще. «Лорд Кравин, слушаю тебя», — страдальчески вздохнул наставник, закрывая томик. «Внимательно. Я хочу узнать, зачем понадобился наш отъезд из столицы. Это наказание, с чего вдруг?» — искренне удивился собеседник. «Вы отправитесь на новое место службы, вот и все. А почему именно сегодня?» «Потому что именно сегодня ваша группа смогла отличиться во время рейда. Совет лордов непрерывно отслеживает действия штурмовых отрядов и видит, когда они становятся достаточно подготовленными для выполнения более сложных задач. То есть вы отметили мои действия в качестве командира», — уточнил я. «Верно, можно сказать и так. Получается, я был прав, вам нужны люди, способные проявлять инициативу, грамотно оценивать ситуацию и адаптироваться к ней. Так, именно они могут рассчитывать на дальнейшие повышения. Талантливые руководители нужны всем», — тонко улыбнулся аристократ. «Могу лишь сказать, что у тебя есть шанс пройти весь путь до конца, и что для этого нужно думать, конечно же, а еще делать правильные выводы». «Ясно. Вы отправитесь с нами, только для того, чтобы передать другому лорду мое место здесь. А что насчет второй тренировки?» «Очень вовремя вспомнил я про купленные занятия. У нас с вами еще одна осталась. От нее сейчас не будет никакой пользы», — пожал плечами лорд. «Улучшай свой резерв, практикуйся, а когда сможешь легко передвигаться в рамках нашего мира, возвращайся ко мне». «Так точно. У ребят есть вопросы касательно отдыха на побережье. Он там возможен?» «Само собой», — демонстративно зевнул собеседник. «Скоро увидите все своими глазами. Есть еще вопросы?» «Уже нет, спасибо. Тогда иди, готовься». Запланированная телепортация произошла сразу после вечернего звона колокола и по своей сути мало чем отличалась от наших стандартных путешествий. Я увидел перед собой световую завесу, поправил оттягивавшую плечо сумку, шагнул вперед и оказался на каком-то холме, заметно возвышавшемся над окрестными равнинами. Под ногами ощущался гладкий камень маленькой портальной арены, вокруг торчали абсолютно бесполезные на вид колонны, а совсем рядом, буквально в паре сотен метров от меня, мерно рокотал прибой и поблескивали увенчанные шапками белой пены волны. Висевшее высоко над головой солнце говорило о том, что нас отправили куда-то к западу от столицы, причем очень далеко. «Жарко», — вздохнул появившийся рядом Джамал. «Но это хорошо, на самом деле море», — констатировал несомненный факт вышедший из портала вслед за ним Лауладж. «Большое море, посмотрите, видим, видим». Встречать нас никто не явился, лорд Кравин также не захотел телепортироваться в откровенную глушь, поэтому мы еще минут пять провели на одном месте, с любопытством следя за волнующимся морем, рассматривая проложенную вдоль побережья узкую дорогу и обмениваясь мнениями относительно видневшихся примерно в километре от нас построек. Небольшое возвышение закрывало от наших взглядов значительную часть горизонта, но именно там однозначно располагался какой-то город, судя по всему, маленький. «Корабль вижу», — ткнула пальцем в сторону моря Лань. «Вон там, даже два корабля, около рощи поля разбиты», — пополнил копилку общих наблюдений Чекена. «И коровы бродят. Обычные места, мирные. Командир, а почему нас сюда кинули? Для чего?» «Хрен его знает», — сообщил я истинную правду. «Может, здесь какое-то особенное место или сюда вообще никто никогда не прилетает? Понятия не имею. Давайте в город пойдем, что ли? Тебе виднее». По мере приближения к дальним холмам дорога обогнула два небольших залива, подвела нас к обнаруженным Чекена полям, а также позволила насладиться видом стада рыжих коров, увлеченно щипавших траву в уютном промежутке между двумя светлыми рощицами. Лично у меня эта маленькая деталь вызвала исключительно теплые чувства, складывалось ощущение, что нас отправили в тихую и уютную глубинку, никак не обремененную столичным пафосом и столичными заботами. Мне такой расклад казался очень даже привлекательным, а вот моим товарищам не очень. «Какая-то деревня, похоже», — скривился Джамал, увидев спавшего под тенистым кустом пастуха. «И что мы тут делать будем? В море купаться?» — мрачно хмыкнул Чекена. «Вы же хотели купаться. Я передумала. Хочу обратно. Подожди, мы еще город не видели. Если он тут вообще есть, а какого хрена нас заставили до него пешком идти, чтобы жиром не заплыли? Вон, какой ладж большой, меня Лауладж зовут, и у меня нет жира. Значит, чтобы дорогу запомнили до этой беседки. Похоже, отсюда только так выбраться можно. Командир, а ты вокруг нее ничего не видишь? Магию там, волшебство всякое?» Я обернулся в сторону покинутой нами площадки, запоздало переключился на магический диапазон и уже через пару секунд смог рассмотреть то, что должен был отметить сразу после прибытия. Портальный холм находился в центре довольно большого энергетического вихря, ограниченного со всех сторон цепочкой совершенно одинаковых и явно искусственных аномалий. Самое интересное, что в столице ничего подобного не наблюдалось, использовавшийся для телепортации амфитеатр с этой точки зрения был абсолютно чистым. Или там существовала какая-то иная схема, или же энергия передавалась в нужную точку пространства просто так, без вспомогательных заклинаний. Вижу, рядом целая система для концентрации стихийных потоков. А раньше чего не сказал, раньше внимания не обращал, ответил я, мысленно проклиная чересчур въедливого убийцу магов. Это не всегда так просто заметить. Значит, место хорошее, дипломатично улыбнулся Чекена. Правильное, здесь все места приятные, хмыкнул Джамал. Кстати, Лань, ты любишь купаться в одежде или без? Отвянь, надоел. Хватит вам ссориться, попытался образумить товарищей Лауладж. Одно дело делаем. Это ты про совместные омовения? Тьфу. Разговор благополучно ушел в сторону. Моя рассеянность оказалась временно забытой, так что я отстранился от беседы и выдвинулся чуть вперед, неторопливо шагая по аккуратной мостовой, прислушиваясь к репликам переругивающихся соратников и думая о том, кем в действительности является каждый из них. Джамал, упорно старавшийся занять негласную должность моего помощника, в последнее время стал очевидно перегибать палку, по поводу и без повода докапываясь до новичков. Как по мне, в этом не имелось ни малейшего смысла, но убийце магов явно нравился сам процесс, а границ адекватности он все же не переступал, всего лишь настраивал против себя добрую половину команды. Лань, которая совсем недавно казалась мне главным источником потенциальных сложностей, успела адаптироваться к новому месту службы и заметно успокоилась. Удачно проведенный рейд совершенно точно поднял мой рейтинг в ее глазах, так что никаких проблем с этой стороны я больше не видел. То же самое касалось Чекена, выглядевший как дикарь краснокожий на поверку оказался самым спокойным и уравновешенным членом группы. В принципе, Лауладж тоже мог бы претендовать на это звание, но его интерес к девушке и велотекущая конфронтация с Джамалом слегка дестабилизировали обстановку. С другой стороны, Асха беспокоил меня гораздо больше, хотя странный метаморф однозначно стремился влиться в наш коллектив, некоторые особенности его поведения и забавное косноязычие никак не позволяли этого сделать. В итоге пигмей постоянно находился рядом со всеми остальными, часто улыбался, внимательно слушал товарищей, но раскрывать рот стеснялся, лишь изредка выдавая по несколько фраз и тут же уходя в тень. Пожалуй, если я собирался стать нормальным командиром, именно на него и следовало обратить внимание. «Слушай, Асха, а ты долго возле моря жил? Вся жизнь, командир», — мгновенно откликнулся чернокожий. «Мое племя строить лодки, охотиться на кальмара, убивать врагов по другой острова, ловить рыбов. Я плавать с детства. Море теплое было, очень теплое. Командир, скажи, а твои способности в воде помогают? Если нас вдруг отправит штурмовать какой-нибудь остров, что ты сможешь сделать? Моя очень хорошо плавать, гордо заявил собеседник. Моя плавать под водой долго, моя быть незаметной, моя нападать из дна. То есть, ты можешь менять свое тело так, чтобы приспособить его к любым условиям, вообще любым? Правильно, командир. Моя отращивать перепонки как кальмар, моя делать когти как хищный полосатый кошка, моя видеть в темноте. Видеть в темноте, это полезно, согласен, а как ваши кальмары выглядят? Они большие, очень большие. Иногда они хватит человека и топить его. Да уж, общение получилось неожиданно интересным, но тут дорога привела нас к возвышенности, с которой открылся прекрасный вид на расположенный совсем рядом город. Берег в этом месте делал широкий изгиб, а образовавшаяся из-за этого бухта получилась настолько уютной, что идея разбить здесь поселение должна была прийти в голову любому адекватному путешественнику. Невысокие цепочки холмов служили хорошей защитой от ветра, извивавшаяся по равнине речка обеспечивала жителей пресной водой, уходившие же в разные стороны тракты и видневшиеся на рейде корабли говорили о хорошей логистической картине. Одним словом, перед нами был чуть ли не идеальный город-порт. «Вон там лагерь военный», — сообщил Чекена, — «возле реки. Думаешь, нам туда?» Поинтересовался я, рассматривая огороженный символической каменной стеной участок земли, на котором ровными рядами стояли однотипные здания и столь же однотипные шатры. Мы, вроде как, не армия. Тебе виднее, командир. Я вызвал свой магический бинокль, придирчиво изучил территорию возможного места службы, отметил очень малое количество присутствовавших в лагере людей, после чего махнул рукой, приглашая товарищей за собой. Не факт, что нам действительно нужно было идти в расположение какой-то неизвестной части, но ее командиры однозначно должны были знать о том, где именно нас ждут. Во всяком случае, у меня были определенные надежды на этот счет. А что, если это ловушка? Задала неожиданный вопрос Лань. Слышишь, командир, вдруг они отправили нас в соседний мир для очередной проверки? Вот дерьмо, мгновенно отреагировал Джамал. А ты с мозгами, красотка, пошел нахрен. Это не ловушка, медленно проговорил я, пытаясь верно оценить каждый свой довод. Архитектура у портальной площадки точно такая же, как в столице. Дороги слишком хорошие для варварского мира. Никаких причин для такого издевательства тоже нет. Может и так, но капелька осторожности не повредит. Правильно. К счастью, на этот раз коллективная паранойя дала ложный сигнал. По мере приближения к цели я стал отмечать все больше узнаваемых черточек в облике зданий, затем с нами вежливо поздоровался идущий навстречу крестьянин и вызванная словами девушки тревога улеглась. Мы обогнули чистенький и аккуратный край города, оказались рядом с лагерем, после чего двинулись к распахнутым настежь воротам. Там нас ожидал лорд Кравин, весьма раздраженный и недовольный жизнью. «Наконец-то», — произнес наставник, окидывая нас далеким от любви взглядом. «Почему так долго? Незнакомая местность, отсутствие точных данных по направлению, вероятность незапланированного испытания в чужом мире», — бодро отрапортовал я. «Все это заставило нас проявить осторожность». «Понятно», — хмыкнул аристократ. «Следуйте за мной». Короткий переход завершился возле одного из капитальных строений, рядом с которым нас встретил еще один лорд, более сухощавый, более подтянутый и более строгий на вид, чем Кравин. Судя по всему, теперь курировать действия моей группы должен был именно он. «Доставил вам перспективный отряд», — заявил учитель, останавливаясь перед коллегой. «Хорошие бойцы, сообразительный командир, успешные рейды на вражескую территорию. Совет решил, что они достойны продвижения. Ну, если совет решил, то продвинем. Со временем. Здесь только один маг, все остальные специализируются на рукопашных схватках. Поэтому я рекомендую использовать группу для коротких рейдов на второстепенных назначениях, а в будущем усилить ее одним или двумя способными заклинателями. Учту», — серьезно кивнул наш новый куратор. «Кто у них командует?» «Младший офицер Макс, тот, который седой. Почему без формы? Не успели сшить, уважаемый лорд. Назначение оказалось слишком быстрым. Готовую взять не мог, подходящей не было. Ладно, хрен с тобой», — пробурчал аристократ, изучая мою шевелюру. «Откуда седины нахватался? Работал с одной молодой богиней. Пришлось многое повидать. Хороший опыт. Теперь ясно, почему ты стал командиром. Я предпочел умолчать, что меня назначили на руководящую должность исключительно за счет огромного количества оставленных позади трупов, как-никак, их тоже можно было засчитать в качестве опыта. Не дождавшись ответной реплики, куратор обернулся к нашему учителю и церемонно кивнул. «Благодарю за подготовку очередного взвода. Надеюсь, он будет таким же эффективным, как все остальные. Хотелось бы верить. Хорошего дня, лорд Кори. И вам, лорд Кравин». Учитель вежливо улыбнулся, отступил на шаг, после чего бесследно исчез в воздухе, явно телепортировавшись обратно в столицу. А мы остались лицом к лицу с новым командующим. «Я привык доверять тем людям, которые сюда попадают», сообщил тот после долгой театральной паузы. «Вы много чего повидали в своей жизни, вы успели пролить вражескую кровь на службе у Совета Лордов, вы проявили себя с самой лучшей стороны. Это значит, что носиться с вами как с несмышленными младенцами больше никто не будет. Ваше жалование с сегодняшнего дня увеличивается в 3 раза, но вместе с ним увеличивается и ответственность. Если начнете доставлять мне неприятности, игнорировать приказы или же творить еще какое-нибудь дерьмо, то в конце концов лишитесь головы. Не сразу, но лишитесь. Надеюсь, с этим все понятно?» «Так точно, уважаемый лорд. Ваш шатер обозначен желтым крестом. Рядовой состав может занимать там места, а с тобой у нас будет отдельный разговор». «Так точно, Джамал. Проследи, чтобы никто нигде не потерялся». «Да, командир». Пока мы с новым куратором шли к соседнему зданию, я пытался оценить степень происходящих вокруг отряда изменений. Кажется, мы действительно смогли закончить некий курс молодого бойца, во время которого нам разрешалось творить любые глупости, а также демонстрировать учителям как положительные, так и отрицательные качества своей натуры. Соответственно, теперь мы приобрели новый и гораздо более качественный статус, или регулярных солдат, или столь же регулярных наемников. Дом веселья однозначно ушел в прошлое, длительные периоды безделья между рейдами, скорее всего, тоже. Подчиненных уже переселили в какую-то палатку, мне грозила столь же незавидная участь, но это было скорее хорошо, чем плохо. В действующей армии. О чем думаешь, офицер? О том, что сейчас должна начаться настоящая служба, уважаемый лорд. Правильно, усмехнулся аристократ. Я только что об этом сказал. А еще о том, что теперь мы сможем требовать для себя нормальное снаряжение и обучаться различным полезным навыкам. Хотя, не так быстро. Оборвал поток моего красноречия собеседник. Сюда. Мы зашли в дом, поднялись на 2-й этаж и остановились возле большой дубовой двери, на которой виднелся аккуратно выжженный вензель. Лорд Кори отпер замок, жестом пригласил меня следовать за собой и прошел внутрь. Я тоже переступил порог, с любопытством осмотрелся, но не увидел ровным счетом ничего интересного. Кабинет начальника оказался удивительно аскетичным. Ни украшений, ни доспехов, ни картин, лишь письменный стол, несколько стульев и большое кресло. Пожалуй, кресло было единственной вещью, которая хоть как-то могла обеспечить аристократу приемлемый уровень комфорта. «Садись». Я послушно сел и уставился на командира, гадая о том, какая именно лекция сейчас будет прочитана. Пожалуй, в данный момент следовало немного подсластить выданную 5 минут назад пилюлю и сообщить о восхитительных перспективах подобной службы, или еще каким-то образом замотивировать молодого офицера на ревностное исполнение должностных обязанностей. «Вы все пришли к нам для того, чтобы получить лучшую жизнь», — произнес лорд, уставившись куда-то в потолок. «В столице вам показали, какой может быть эта жизнь. Рабыни, вино, еда, все остальное. Но вы никогда не задумывались о том, что в реальности еще ничего не заслужили. Я прав, мы так-то рисковали жизнью на службе у Совета Лордов и приносили определенную пользу». «Да, да», — поморщился собеседник, — «ты в некотором роде прав, но дерьмо, никогда не умел разводить эту сладкую кашу. Просто скажите прямо», — улыбнулся я, — «всем будет проще». Лорд еще раз поморщился, вздохнул, но затем все же кивнул. «Согласен. Короче говоря, слушай, вы пришли сюда воевать за нашу страну. Вы доказали, что можете это делать. Теперь вы будете это делать. Если вы будете делать это долго и хорошо, то получите абсолютно все, о чем когда-либо мечтали. Но сейчас безделье закончилось». «Ясно, так точно, уважаемый лорд. Скажите, а обучение в магической академии тоже можно будет получить?» «Да, единственное, что тебе не светит никогда, это титул высокого лорда. Обычным лордом ты стать можешь». «Звучит очень хорошо. Чтобы стать лордом, тебе придется воевать лет 20, неожиданно усмехнулся куратор. Обычно люди уходят со службы через 2-3 года, забирают подданство, дом, деньги и уходят. Я вспомнил откровения своих городских приятелей, чуточку поколебался, но затем мысленно махнул рукой и согласно кивнул. Тоже неплохой вариант. А можно у вас кое о чем спросить? Серьезно, говори. Мы ведь ни от кого не защищаемся, мы нападаем на этих ребят, чтобы покорить их страну и забрать рабов. Собеседник прищурился, долго меня рассматривал, после чего задал встречный вопрос. Давно у тебя появились такие мысли? Не знаю, как-то само собой пришло в голову. Значит, в голове что-то есть, хмыкнул лорд. И что ты думаешь по этому поводу? У меня на руках столько крови, что я не имею права кого-то за что-то судить. Очень хорошие слова. Запомни, что ты сказал сейчас, и никогда этого не забывай. Понял. Давай-ка вернемся к общим вопросам. Решил прикрыть щекотливую тему аристократ. Всем вам разрешено свободно перемещаться по лагерю, гулять по окрестностям и ходить в город, но заниматься этим я рекомендую только в том случае, если вы уверены, что никто не выдаст вам срочное задание. Это ясно? Да. Кстати, сегодня вечером вы можете делать все, что хотите. Именно так выглядит уверенность в том, что отдыхать и шляться по округе действительно разрешено. В любом другом случае могут быть серьезные последствия. Ясно? Так точно. Ты единственный маг в отряде? Да. Завтра найдешь лорда Джилина, обсудишь с ним свое дальнейшее обучение. Понял. Твои ребята хоть что-то умеют? Да, но их возможности зациклены на внутренней силе. В моем мире таких людей называют аскетами. Хорошо. Найдешь интенданта, возьмешь для них броню, оружие и амулеты. Себе тоже можешь взять. Так точно. Когда закончишь с этими делами, отправишь их на тренировку к Шала Кривому. Он разберется, что делать. Хорошо, кивнул я, изо всех сил пытаясь запомнить новые имена. Я тоже могу заниматься под его руководством, если захочешь. Как правило, в отрядах такого типа маги стараются увеличить свою силу, а другие учатся их защищать. Но ты уже большой парень и сам знаешь, что тебе надо.